Сварог выглянул в дверь кабины. До этого смотреть, как там поживают грузовики и легковуха, не было никакого смысла. Как бы они ни поживали, требовалось действовать быстро и решительно, ни на что не отвлекаясь. Теперь же можно было и отвлечься. Бляха-муха! И, мать твою, через конденсатор! Колонна из трех электромобилей уже добралась до переезда. Остановилась. Фигуры в развивающихся за спиной черных плащах бежали к поезду. 5, 7, 10, 20, 25. Некоторые уж добрались, и теперь споро карабкались в вагоны. Ну, наконец-то! По всей длине состава пронзительно заскрипело, поезд содрогнулся всеми сцепками, дернулся, сдвинулся с места и начал набирать ход. Отстающие безбилетники в черных плащах со всех ног припустили следом. Кто-то успел вскочить на подножку. А, один сорвался. Еще один. Никак не успевая к подножке, уцепился за какую-то хреновину, торчащую под вагонным окном, провисел так некоторое время и сорвался к чертовой бабушке. А упорные ребята, однако. Все, остальные не успели. Но этих самых остальных, по прикидкам Сварога, выходило значительно меньше половины. И кто ж нам жить мешает, кто-нибудь может мне ответить? — вопросил Сварог, возвращаясь в кабину. — Неспокойные времена, — осторожно сказал машинист. — Кого только не встретишь на пути. Другие вовсе не представляются при встрече. Надо было одного втащить сюда для обстоятельного расспроса. Сварог поморщился от досады. — Моя промашка. Хорошо, хоть ниточку не перерубили, уроды, с них станется. — На каскад не похоже. Задумчиво проговорила Келина. Локомотив набирал скорость, ветер гудел за бортом, под ногами трещало и искрило, пахло озоном. «Тачи, ночные, лихие людишки, искатели легкой поживы», — уверенно сказал монах. «Сбился в кучу всякий сброд, от карманников до разбежавшейся солдатни. Нашелся у них толковый вожак, который придумал, как напасть на поезд и разграбить его. И не корить себя-то, о, господин приват-ректор! Нечего уполоненного было бы дознавать. Стал бы он шепелявее, пуская слюни нам тут долдонить про то кша подраный. Хвост вчера проиграл ворованный перстень кривому жопелу, а ночью прирезал счастливчик и перстень себе вернул. Эк, радость все это слушать! Может быть, ты прав». — сказал Сварог. Подошел к креслу машиниста, встал у того за спиной. — Сколько до черты? — При такой скорости. — Домчим за стражу с четвертью. Вот, гляньте сами. Машинист, видимо, привыкший во всем к точности и обстоятельности, открыл какой-то ящик, вынул из него протертую на изгибах карту и положил на приборную панель. — Да шот с ней, с картой! — отмахнулся Сварог. Вы мне скажите лучше, если поднажать, если скорость увеличить, на пределе жмем. А за предел выйдем, сковырнем с набок. Этот участок отсюда и до моста, рови, считай, как змея. Боитесь не угмоняться? Машинист понятливо кивнул. Я тоже так подумал, потому сразу по поезду отключил барсучьи когти. Что отключил? Систему экстренного торможения. Они в вагонах наверняка уж все рычаги пообрывали. Только ничего у них не выйдет. Теперь им остается лишь одно средство. А, понимаю. Честное слово, какой-то 18-й год, — подумал он, невидящий, уставившись поверх головы машиниста на убегающий под локомотив рельсовый путь. То заградотряд остановит, начнет вылавливать контру и саживать мешочников, то зелено-бурмалиновые нападут с гиканьем и посвистом всякие там батьки-ангелы и отряды крестьянской самообороны. То просто путь разобран неизвестно кем и на кой. Словно отражение в зеркале, право слово. Хотя, если подумать, ничего удивительного нет. Людская суть везде одинакова, стало быть, когда возникают схожие обстоятельства, то и проявляется суть схожим образом. Вот вам, милорды, еще одна параллель. Мои ближайшие подручные, мелкоуголовный монах с медведем, тоже в раз возвысились, как в 17-18 люди из безнадежных низов сразу запрыгивали во власть. Медведь-к вовсе правая рука щепки, великий чародей, и у некоторых неплохо получалось, между прочим. Куда-то в раз девались шпанские замашки, зато проявлялась недюжная цепкость и хватка, зато выручала природная сметка, а учились на ходу и на бегу. «Кажется, пришла пора проверять наши с вами опасения», — сказал Сварог. Машинист пожал плечами и показал на левую дверь с кабины. «Лесенка с той стороны». Для того, чтобы все увидеть, лесенка и не потребовалось. Поезд как раз растянулся в длинном повороте, об изобилии которых на участке говорил машинист, и весь состав просматривался до самого хвоста.